Глава 7. Смена началась, я опять на своем посту и на ходу, поправляя рабочую форму, спешу к пациенту. Его необходимо отвезти к хирургу. Стараюсь не думать о том, что сейчас увижу Вебера. Я пока не придумал, что делать дальше, после того, как он выставил меня за дверь своего пентхауса. «Привет, Лука!» Меня хлопнул по спине проходивший мимо санитар. «Есть надежда, сегодня будет не слишком загруженная смена. Очень постараюсь успеть домой к завтраку». Я пропустил замечание Вовы-санитара, крупногабаритного шкафа, которому доверяли самых тяжелых пациентов. В плане веса, разумеется. Меня ждала пациентка. Девушка. Она лежала в коротком платье на больничной койке и корчилась от боли. Ноги у нее были, что называется, от ушей. «Мария Анатольевна?» Посмотрев ее карточку, убедившись, что это именно ее нужно отвезти к Веберу, спросил я. «Да». Девушка, несмотря на боли, смутилась и прикрыла голые коленки короткой юбочкой. «Я сейчас отвезу вас на осмотр к хирургу. Готовы?» «Да», — вымученно повторила Мария, прикрыв ресницами оливковые глаза. «Очень привлекательная девушка. Ей больно, но я больше чем уверен, что стоит только девушке попасть в кабинет к немцу, ее боль поубавится. Так всегда бывает, со всеми женщинами, которых он осматривает. До того момента, как я узнала о его настоящих интересах, я, как и все в больнице, наивно полагал, что Вебер не пропускает ни одной юбки и только перед коллегами делает вид, что ему никто не интересен». Я снял с тормоза койку и покатил ее по коридору. Пульс у меня участился уже давно, как только сказали, что надо сделать. Где-то в душе я надеялся, что это произойдет немного позже. Еще не придумал, что ему сказать. «Видимо, придется немного подождать», — сказал пациентке, придвинув ее кровать к стене напротив кабинета хирурга. Здесь же на стуле сидело еще несколько человек. «Мне надо ждать своей очереди?» — спросила девушка, поморщившись от боли. «В каком-то роде. Информация о пациентах у хирурга, и он принимает их в порядке срочности каждого отдельного случая». «Как вы думаете, это долго?» «Я не могу сказать. Все зависит от того, насколько сложный пациент поступит перед вами». Обратил внимание на то, как девушка передернулась. Ей было холодно, поэтому я сказал. «Подождите, я сейчас». И метнулся обратно в отделение. Схватил там из шкафчика один плед и вернулся к своей подопечной. Развернув покрывало, накрыл ее уже покрывшиеся мурашками ноги. «Спасибо». В ответ получил улыбку. «Вы очень заботливый». Повисла пауза. Я прислонился к стене спиной, скрестил руки на груди и приготовился к ожиданию. Есть еще надежда, что наша встреча будет очень короткой, без разговоров. Я просто завезу девчонку в кабинет и оставлю ее там. Как всегда. Как обычно. А потом подожду ее здесь, и когда Вебер закончит свой осмотр, увезу обратно. Или по обстоятельствам. Все. На этом все. Не из-за чего здесь дрожать моим рукам. Еще сегодня утром у него дома так ничего и не произошло. Он опять оттолкнул меня от себя, оделся и отправился вниз за моей одеждой. Бросив ее передо мной на кровати, велел уходить. Вот так. Тяжелый вздох поднял мою узкую грудную клетку. Почему? Я стоял там, на коленях, как последний идиот. Ничего не видел перед собой, только чувствовал его прикосновение и... И он меня оттолкнул. Твою же мать, я к этому не был готов. Краснел как рак, когда натягивал штаны и чуть зажал ширинкой все еще пульсирующую эрекцию. Вебер даже не посмотрел на меня. Выставил из квартиры, как будто это я интересуюсь мальчиками и только что посмел грязно приставать к нему. «А как вас зовут?» «А?» «Ну...» Девчонка замялась. «Как меня зовут, вы знаете. Не назовете мне свое имя? Мне с этого расстояния не видно, что написано у вас на бейджике». «Лука». Я повернул голову к пациентке. Она натянула плед до пояса и смотрела на меня так спокойно, как будто ей вдруг полегчало. «Лука? Необычное имя. Но и вы необычный. Вы очень добрый санитар. Я здесь уже несколько часов на обследовании, многих успела рассмотреть, а вот вы какой-то...» «Какой?» — усмехнулся я, обрадовавшись возможности отвлечься от своих мыслей. «Слишком добрый, что ли? При этом вы совсем не похожи на доброго человека. И есть у вас какая-то чертовщинка». «Вам показалось. Я обычный». Я отрезал грубее, чем надо было, потому что ее комплимент больно резанул по самолюбию. Вебер тоже сутки назад мне симпатизировал, и я уже почти достиг своей цели, наивно поверив ему. А потом он меня беспощадно выставил вон. Стоило снова вспомнить о немце, как дверь в его кабинет распахнулась, и оттуда другой санитар вывез пациента. «Крылова!» — махнул мне головой коллега, намекая на то, что теперь была очередь моей подопечной. Я послушно закатил кровать в помещение, поставил ее у стены и вышел, как и было положено. Все время смотрел, чтобы не наткнуться на его глаза. Я с ним не поздоровался, но и он со мной тоже. Все эти часы от смены до смены должен был спать, но я этого не сделал. Все думал и думал, что произошло, как это повлияет на выздоровление моего братишки. Он сказал, что уже им занимается и что мне не надо ничего делать. Мои усилия не улучшат ситуацию. Он говорил правду или нет? Просто хотел вывести меня на чистую воду? Если уже занимается Тимуром, почему же тогда не сказал ничего? Есть ли надежда или... Что будет? Вебер ничего не сказал. В отличие от меня. Я сказал правду. В тот момент, когда он добивался ее от меня, я говорил абсолютную правду. Мое чертово тело хотело этого. Не заметил, как начал накручивать метры по коридору. Обычно осмотр пациента — это возможность передохнуть, если не вызывают медсестры. И сейчас как раз такая халява. Но я не отдыхаю. Не спал. Мечусь по коридору из стороны в сторону и не знаю, что мне делать. Дверь опять открылась. На этот раз Вебер вышел к нам и обратился ко мне. «Отвези ее в обсервацию и возвращайся. Нужен мне будешь». Вот и все. Проходя мимо него в кабинет, мельком заглянул в глаза ледышки и ничегошеньки в них не прочитал и не нашел. «Это не человек, а холодильник. Один сплошной лед и никаких чувств. У меня заняло около получаса отвезти пациентку на другой этаж и в другое отделение. Там еще сестры попросили помочь. Короче говоря, вернулся я, когда в коридоре уже не было ни одного пациента. И еще минут пять протоптался на месте, прежде чем постучать в его кабинет». «Да», — раздалось из-за двери. Голос Вебера. Я по-прежнему тормозил. Взъерошил свои волосы, которые этим утром мыл в его душе и его шампунем. Этот запах все еще был на мне и постоянно напоминал, что предыдущие события я себе не придумывал. «Что стоишь?» — врезалось у меня ледяное, потому что немец, не дождавшись санитара, сам пошел тому навстречу. «Проходи». Мои ноги внесли меня через порог, а уши услышали, как хирург закрыл за нами дверь и повернул ключ. «Ты опять курил?» — спросил он мне в затылок. Стоял так близко, что волоски у меня на голове трепетали от его горячего дыхания. «Курил». Я кивнул, но не отошел. Словно приклеенный к полу, остался стоять на месте. И вдруг произошло что-то неправильное. Что-то, чего не мог сделать человек, сделанный изо льда. Его рука, словно змея, скользнула по моему животу и, внезапно надавив на него, прижала санитара к Веберу. Он жарко выдохнул прямо мне в шею. «Я хочу поговорить с тобой, Лука». «А о чем?» Я никак не мог понять, почему он себя так ведет. «Мне интересно». Вдруг его тон резко изменился. «С каких это пор санитар может позволить себе заигрывать с пациенткой?»